Часть пятая. Мир, по представлению древних, состоит из четырех элементов — воздуха, воды, огня, земли. Каждый из них словно хочет сказаться в искусстве, особенно в поэзии. Один из этих элементов обязательно преобладает в творчестве того или иного творца. Например, если он — поэт огня, то все время бессознательно упоминает атрибуты огня. Тютчев очень часто пишет о море, реках, в частности, о Неве, о потоках. Но он парит над водой, как птица, а не погружается в нее, словно рыба, и чаще всего эта вода для него лишь зеркало. Поэт провидит. Когда пробьет последний час природы, состав частей разрушится земных. Все зримое опять покроют воды, и Божий лик изобразится в них. Но вот подземные воды и ключи в его стихах важны и самоценны. В стихотворении, посвященном Афанасию Фету, с которым Тютчева связывала взаимное понимание и восхищение, лишенное ревности и соперничества, поэт рисует своего рода автопортрет. Иным достался от природы инстинкт пророчески слепой. Они им чуют, слышат воды и в темной глубине земной. Великой матерью любимой, стократ завидней твой удел. Не раз под оболочкой зримой ты самое ее узрел. Иным это, разумеется, самому Тютчеву. Это восьмистишие подтверждает, как он относится к слышащим поэтам. Он чует, слышит темную глубину подземных вод, понимает речь бьющих из недр ключей знания и вдохновения. Тогда как Фет именно видит. Он, по мнению Тютчева, видит невидимое. Под оболочкой зримой видит саму богиню природу. Она же великая мать. И сам Гёте не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия, сказал о Тютчеве великий русский философ и богослов Владимир Соловьев. Для Тютчева человек — сын земли, таинственно связанный с ней. Корни этого мыслящего тростника питаются подземными водами. Этот поэт подобен лозоходцу, человеку, который с помощью лозы или ветки находит воду или руду. Но в то же время, припадая к земле, он устремляет взор в небо. Его излюбленная стихия — воздух, не случайно высшей похвалой, как вспоминал Фет, у Тютчева было слово «воздушно». Даже в стихотворении, посвященном прогулке по реке Неве, он ощущает себя в пространстве — меж зыбью и звездой. В его стихах много ветра, неба и гроз. Кажется, любимые глаголы его — дышать и веять. Даже деревья обвеяны листьями. Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы, воздушной зеленью сквозной, полупрозрачную, как дым. Тот же Фет сравнивал стихи Тютчева со звездным небом. Чем больше в него всматриваешься, тем больше видишь таинственно мерцающих небесных блесток, которые выступают из темноты. Тютчев — поэт космического сознания. Об этом говорит и его знаменитое стихотворение «Видение». Есть некий час в ночи всемирного молчания. И вон и час явления чудес, живая колесница мироздания, открыто катится в святилище небес. Тогда густеет ночь, как хаос на водах, без памятства, как атлас давит сушу, лишь музы девственную душу в пророческих тревожат боги снах. Атлас или Атлант. В греческой мифологии гигант, держащий на своих плечах небесный свод, примечание редактора. И до Тютчева поэты нередко писали о колеснице неба или солнца, вспоминая древнегреческий миф о Гелиосе, объезжающем на своих конях землю. Но его поэтическая мысль совершает прыжок и превращает все мироздание в катящуюся в глуби космоса колесницу. Ночью чуткие люди явственно слышат этот бег мира. Это доказанное наукой разбегание Вселенной. Кстати, чем читатель чутче, тем ближе он к Тютчеву. Тютчеву, как в стародавние времена в летописях писалось имя предков поэта. В этом написании слышится еще и слово «туча», тоже принадлежащее воздушной стихии. Из этого космического мироощущения рождается и трагическое начало. Человек затерян в просторах бесконечности. Поэт бесстрашно вглядывается в бездну природы и своей души, ничего не приукрашивая. Природа и Бог как будто совсем не знают жалости и не сочувствуют человеку, обреченному смерти и теряющему своих любимых. Из уст Тютчева вырываются строки, полные беспредельного отчаяния. И чувства нет в твоих очах, и правды нет в твоих речах, и нет души в тебе. Мужайся, сердце, до конца, и нет в творении Творца, и смысла нет в мольбе. В жизни любого человека бывают мгновения, когда он думает и чувствует так же. И Тютчев высказал это отчаяние и безнадежность за всех. Потому что подлинный поэт всегда открыт правде и лгать не в силах. Значит, правда есть в его речах. А раз так, то есть надежда, что и в творении есть Творец, и смысл есть в мольбе. И есть не меньший смысл в творчестве. И красота земная, так проникновенно воспетая Тютчевым, существует не напрасно. Поэзия — своего рода священное безумие. Поэт слышит тайное и передает его. Так в стихотворении Тютчева «Безумие» речь идет на самом деле не о безумце в буквальном смысле, но о поэте, неподсудном законам здравого смысла. Ибо поэт, чутким ухом, припав к растреснутой земле, чему-то внемлет жадным слухом с довольством тайным на челе, и мнит, что слышит струй кипенья, что слышит ток подземных вод, и колыбельное их пенье, и шумный из земли исход. Эти стихи дышат вскипающим восторгом творчества. Они способны преодолеть отчаяние. Несмотря на трагический взгляд поэта на вещи, на сам смысл существования человека, как на нечто безнадежное и обреченное погибели, стихи Тютчева рождают радость в душе читателя. Тютчев — поэт мысли, особой поэтической мысли, которая развивается прихотливо и неожиданно. В основе ее лежит чувство, зыбкое ощущение, только потом его подхватывает разум, пытаясь выразить эти смутные ощущения так, чтобы и читатель испытал то же самое, что и поэт. И если это удается, то человеческие души, разделенные веками, соприкасаются. Между ними пробегают искры, рождая новую энергию. И в этом тайна живой силы, культуры. Тютчев полон непримиримых противоположностей, как сама жизнь. Он европеец по образу жизни и пламенный патриот по образу мыслей. Он раздираем между речью и молчанием, конечностью и бесконечностью. Он почти всегда мечется между двумя возлюбленными. Он живет среди греческих богов, и он православный христианин. Наконец, он исполнен одновременно ужаса и восторга перед природой и перед Богом. верит и тут же впадает в сомнение, в беспросветное отчаяние. Эти противоречия не разрешаются в сознании Тютчева, но как противоположно заряженные полюса рождают грозовое электричество его поэзии.